Она плакала так, будто у нее разрывается сердце. Я сказал ей его номер, но она была не в состоянии слушать. Потом она, наконец, взяла себя в руки. Некоторое время мне пришлось слушать потрескивание в трубке и голоса пассажиров на вокзале. Она искала карандаш. Я снова продиктовал ей номер. Она еще немного поплакала. Я был тверд в намерении не устраивать сцен. Не хотел, чтобы сюда вмешивалось чувство вины. Кроме того, я не хотел умалять бескорыстности своего поступка, а потому сдерживал слезы, сколько мог. То есть до того момента, как она сказала: «Мне всегда будет тебя не хватать». И тогда я не выдержал. Мой сосед был так заинтригован моими всхлипываниями, что решился бросить еще один взгляд в мою сторону. Наши глаза встретились, но я смотрел сквозь него, сквозь телефонную будку, сквозь вокзал, сквозь весь Лондон, на весь мир в целом и на дела людские, из которых и складывается жизнь. Все было кончено. Сквозь слезы и всхлипы я услышал гудок. Я лихорадочно обшарил карманы, но мелочи больше не было. Так что мне оставалось только попрощаться за оставшиеся 7 секунд. «Сэр, я дочитал главу. Начинать следующую?» 6. 5. «Мистер Келли?» 4. «Сэр, мистер Келли?» 3. 2. 1. «Мистер Келли, я закончил!» Конец разговора. «Сэр! Сэр, мистер Келли!» Лоренс уже дочитал и теперь пытался привлечь мое внимание, размахивая руками. «Чего тебе?» — рявкнул я злой, что он прервал ход моих мыслей. «Я закончил главу, сэр», — сказал он нерешительно. «Мне продолжать?» Я встал и подошел к доске. Порыв ветра подхватил заявление об уходе, над которым я работал, и оно закружилось в воздухе. Я поспешно его поймал, положил обратно на стол и попросил внимания учеников. «Вы только что слушали, как Лоренс прочел вам самые знаменитые в английской литературе строки о любви», — сказал я, внимательно изучая выражение их лиц, в попытке понять, удалось ли мисс Бронте тронуть их каменные сердца. Кэтрин Эрншо только что объясняла своей служанке Нелли разницу между ее любовью к Линтону и той, что она чувствует к Хитклиффу. Что вы об этом думаете? 32 пары глаз безучастно смотрели на меня. Я был одинок. «Ладно, я, наверное, хочу от вас слишком многого», — сказал я, удивляясь, что мое чувство юмора еще живо. Кэти говорит здесь о 2 типах любви. Первый — это ее любовь к Линтону, о которой она говорит: «Она как листья на деревьях. Я знаю, она исчезнет со временем, как облетает зимой листва». Я сделал паузу, проверяя, чем занимаются мои ученики. Кевин Росситер ковырял в ухе пластиковым колпачком от ручки. Соня Притчард и Эмма Андерсон, теперь уже самые обычные девочки в школьной одежде, обменивались записками, а Колин Кристи пытался всосать обратно ниточку слюны, которую он ловко спустил почти до подбородка. Но, — устало продолжил я, — ее любовь к Хитклифу похожа на незыблемые скалы. Она не дарит наслаждения, но она необходима. И еще очень хороший момент. Она говорит: «Нелли, я и есть Хитклиф. И я хочу спросить вас, 8-й Б, какую любовь вы бы предпочли?» Хотя я не задумывал этот вопрос как риторический, ответа на него я тоже не ждал. Я уже собирался написать на доске пару-тройку тем для сочинения, как вдруг вверх поднялась одна неуверенная рука. Она принадлежала Джули Виткомп, девочке, которую так жестоко отверг в пятницу Клайв О'Рурк. Ее одноклассники заскрипели стульями по полу, изумленно оборачиваясь к ней. Я улыбнулся Джули и кивнул, чтобы она отвечала. «Я бы предпочла любовь, которая длится долго, сэр», — сказала она, избегая смотреть мне в глаза. «Я бы предпочла любовь, которая длится вечно. И ничего, если она обычная. Ничего, если она некрасивая. Просто пусть она будет». Она молча уставилась на книгу, которую держала в руках, и покраснела сильнее, чем Китти Вайетт в морозный денек. «Я бы предпочла любовь к Хитклифу, любви к Линтону, не задумываясь, сэр». Я поблагодарил Джули за ответ. «Это было отлично сказано. Но у меня к вам еще один вопрос. А что вы думаете о роли Хитклифа во всей этой истории? Я не хочу испортить вам удовольствие, рассказав, чем кончится книга. Но вот что я хочу вам сказать. Если вы высокий, задумчивый цыганский юноша, которого взяли на воспитание, то ничего хорошего тут нет. И вопрос, который я вам задам, и на который, признаюсь честно, я и сам не знаю, как ответить, заключается в следующем. Стоило ли ему любить ее так сильно, если он знал, что она никогда не полюбит его так, как Линтона?» «Что вы имеете в виду, сэр?» — спросила Джули. «Я хочу сказать, что любовь Кэти к Хитклифу, похожая на незыблемые скалы, это все очень хорошо. Но разве не наивно считать, что раз они любят друг друга высшей любовью, то это лучше, чем если бы он мог заключить ее в свои объятия? А Хитклиф допускает, чтобы она вышла за человека, который над ним издевался». Джули Виткомп опять подняла руку и воскликнула: «Сэр! Сэр! Сэр!» Я оглядел класс, но не заметил больше никаких признаков жизни. «Дело в том, сэр», — начала Джули, которая явно не обдумывала свой ответ заранее, «что любовь, по-моему, сложнее, чем мы думаем. Иногда влюбляешься в кого-то, кто тебе совершенно не подходит. И это не твоя вина и не вина того другого человека. Просто так получилось. По-моему, здесь именно это и произошло. Хитклиф влюбился не в ту девушку,